Глава 5. Семейные традиции. Я до последнего надеялась, что это не он, не брат Харальда. Подходя к незнакомцу, отчаянно молилась про себя всем богам, каких знала. Пусть это будет не он, кто угодно другой, только не он. Но боги, видимо, оглохли. Я сгорала в костре стыда, щеки пылали. Я точно не готова к встрече лицом к лицу с ним, но выбора нет. Если откажусь знакомиться с будущим родственником, люди заподозрят неладное. Этого нельзя допустить. Я буду молчать до последнего. Надеюсь, и он ничего не скажет. В противном случае я погибла. Я шла слишком медленно. Харальд буквально тянул меня за собой, как упрямую скотину на веревке. Но я не могла двигаться быстрее. Казалось, сам воздух сопротивляется мне. В тот миг, когда будущий свекр представил меня второму сыну, мой позор вырос до небес. Теперь мне придется жить с мыслью, что старший брат моего мужа видел меня обнаженной. Лучше бы я провалилась сквозь землю прямо сейчас. Арне Гидеон, следующий глава крепости Кондор. До меня доходили слухи о нем. Все же мне предстояло породниться с родом Гидеонов, и я должна была знать, с кем имею дело. О нем говорили многое, но особенно часто повторяли, что ему нет равных в бою и в постели. Сейчас он выглядел иначе, не так, как в нашу первую встречу. Наследник великого рода во всей красе. Черный кожаный камзол с золотыми бляшками подчеркивал широкие плечи, а бриджи — узкие бедра. В сапогах, начищенных до блеска, отражались свечи. Как мне дышать, когда Арней рядом? Как думать? Он смотрел так, будто я без одежды, будто все еще стою перед ним обнаженная, прикрываясь лишь прозрачным платком и собственными волосами. Желая быть от него как можно дальше, я утянула Харальда на другую сторону зала. Но даже здесь я ощущала взгляд его брата. Мне казалось, он все еще смотрит. Нет, я была уверена, что он смотрит. Следит за мной, как зверь из укрытия. По спине то и дело пробегал холодок, и я передергивала плечами. В конце концов, Харальд это заметил. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Как мне надоел этот вопрос! В который раз он его задает? Я знаю, Харальд волнуется за меня, но его опека начала раздражать. И все же именно Харальд пришел мне на выручку. Следующие его слова стали моим спасением. «Если хочешь, давай уйдем отсюда», — сказал он. «Мы уже со всеми поздоровались. Все поймут, если мы уделим немного времени друг другу». «Это замечательная идея», — кивнула я. «Мне действительно не терпелось покинуть зал для приемов. Быть может, так я успокоюсь». «Тогда пошли». Харальд утянул меня к ближайшему выходу из зала, а оттуда повел коридорами вглубь замка. «Куда мы направляемся?» — опомнилась я. «Не волнуйся, я не стану покушаться на твою девичью честь», — ответил он в духе Арнея. Я аж вздрогнула. Хотя чему удивляться, они все-таки братья. Причем разница в возрасте у них небольшая, всего 3 года. Они похожи, но есть и отличия. Рука Харальда, сжимающая мою, никогда не держала оружие. У него слишком нежная кожа, он домашний мальчик. Тогда как Арней — воин. В нашу первую встречу его одежда была покрыта не только грязью, но и кровью врагов. Нет, все же они совершенно разные. «Мы пришли». Харальд остановился перед очередной резной дверью. Такова особенность этого замка. На каждой двери свой узор. Горничная рассказывала, что дед Бальда Гидеона был искусным резчиком по дереву. Именно он сделал все эти двери и многие другие вещи. На этой было изображено дерево с раскидистыми ветвями, на каждой из которых виднелись имя и семейный герб. «Это же фамильное древо!» Мне стало любопытно, что скрывается за этой дверью. «Может, тронный зал?» «Что там?» — спросила я. «Давай заглянем», — предложил Харальд и толкнул дверь. Он вошел первым и зажег свечи. Я с удивлением обнаружила, что мы в спальне, но не совсем обычной. По сути, кроме огромной кровати, которая почему-то стояла в центре помещения, здесь ничего не было. Может, остальная мебель спрятана за ширмой, что непроницаемым пологом отделяет часть комнаты? «Что это за место?» — поежилась я. «Парадная опочивальня». Я нахмурилась. Ничего подобного в моем родовом замке нет. Впрочем, традиции разнятся от крепости к крепости. У каждого рода свои обычаи. Похоже, Харальд хочет рассказать что-то важное о своей семье. Здесь пройдет наша первая брачная ночь. Он обвел рукой комнату. Я подумал, что тебе лучше узнать об этом заранее и от меня, чем потом тебя огорошат этой новостью. «Это комната для брачной ночи?» — удивилась я. «Чем же она особенная? Почему мы не можем быть в нашей супружеской спальне?» «Из-за этого!» — Харальд отдернул полог, и я увидела два кресла. Они стояли так, что те, кто сядет в них, будет смотреть прямо на кровать. «Это что же, зрительские места?» Мне стало дурно, и в кошмарном сне я не могла представить, что за моей первой близостью кто-то будет наблюдать. «Зачем это?» — запинаясь, спросила я. «Таковы правила в нашей семье. Нашу первую ночь должны засвидетельствовать, чтобы потом не возникло повода для расторжения брака. Один свидетель будет от моей семьи, второй от твоей. Скоро жребий решит, кто ими станет». «Они будут здесь все время, пока мы...» Договорить я не смогла. Все это было слишком для меня. «Мы их не увидим», — успокоил Харальд. «Это особый полог. Он непроницаем только с одной стороны. Не с нашей». «Но они-то будут видеть нас!» — воскликнула я. «Такова традиция», — развел он руками. «Ее соблюдают уже не одну сотню лет. Моя мать так вышла замуж, а до этого бабка, прабабка и так далее. Я понимаю, ты удивлена, но теперь ты все знаешь, и у тебя есть время свыкнуться». Я еще раз осмотрела спальню. Здесь было довольно сумрачно. Все из-за плотных штор на окнах. Помимо полога, отделяющего кресло, кровать дополнительно закрывал балдахин. Все было сделано для того, чтобы новобрачные чувствовали себя в уединении. Отчасти я понимала, откуда появилась эта традиция. Брак можно расторгнуть только в одном случае, если он не консумирован. Свидетели полностью исключают такой вариант. Они — гарантия того, что брак признают действительным и нерушимым, как скала. Но мне было не по себе от мысли, что кто-то будет смотреть на меня в такой интимный момент. Вот только вряд ли я смогу что-то изменить. Если хочу стать женой Харальда, придется смириться. А я не просто этого хочу. Это вопрос выживания моего рода. Что ж, я постаралась, чтобы мой голос не выдал волнения. Ради воссоединения с тобой в законном браке я готова вытерпеть это досадное неудобство. «Я не сомневался, что ты ответишь именно так», — просиял Харальд. «Вот увидишь, мы будем счастливы». В ответ я выдавила из себя улыбку.